На лице полярного исследователя появилось глубокомысленное и задумчивое выражение. «Хорошо», — сказал Амундсен. «Передайте ему, что я до глубины души тронут его сердечным порывом». «Вы знаете, господа», — обратился он к русским торговцам, «этот человек, оленевод, туземец, сделал то, от чего отмахнулись многочисленные представители просвещенного человечества. Вы даже не можете представить, каких трудов стоит организация каждой экспедиции. Часто поддержки правительства бывает явно недостаточно, и приходится обращаться за добровольными пожертвованиями. О, как это бывает иногда трудно и унизительно!» Амундсен подошел к Ильмачу и крепко пожал руку одуревшему от счастья оленеводу. «Вот это значит истинное бескорыстие!» Если бы Ильмач чуть умылся и побрился, Амундсен решился бы даже на то, чтобы его обнять. Но таких привычек у владельца тысячных стад не было. Кое-что в подарок Ильмач все же получил. На обратном пути в Энмен во время привала Джон спросил оленевода. «Знаешь, что делает капитан Амундсен? Чем он занимается?» «Чем же может заниматься белый человек?» — удивился Ильмач. «Конечно, торгует. Я успел заглянуть в трюм. Столько товаров я редко видел. А корабль весь увешан медвежьими и песовыми шкурами. Только слепой не увидит, чем занимается большеносый. Капитан Амундсен, великий...» Джон никак не мог подыскать подходящего перевода слова «путешественник». Получалось что-то вроде «бродяги». Не найдя ничего другого, Джон так и сказал, назвав Роала Амундсена на чукотском языке «великим бродягой». «Никакого худа тут нет», словно заступая за Амундсена, заявил Ильмач. «Возьми эскимоса Тыплелыка. Тоже бродяга, но хороший человек. Сколько сказок знает. Каждый старается зазвать его к себе в Ярангу. Кормит и поит, только бы рассказывал. Вот и большеносый говорил, а вы все молча слушали. Как плохо, что я не знаю разговора белого человека, а то бы побеседовал с новым другом. Но Амундсен бродяга не такой, как Тыплелык», — возразил Джон. «Роал Амундсен ездит по северным странам, чтобы открывать пути для других людей. Он исследует холодные страны, находит новые земли», — принялся объяснять Джон. «Что ты мне говоришь, словно я неразумный и ничего в жизни не понимаю?» — с обидой отозвался Ильмач. «Я все понял. Большеносы идет впереди, как вожак в собачьей упряжке. По его следу идут другие и торгуют по разным новооткрытым странам. Кто-то всегда должен идти впереди. Таким бывает сильный и смелый человек, как большеносый». Джон вспоминал, что писалось по поводу путешествий и открытий Роала Амундсена. Да, это был герой рубежа XIX и XX веков. Он возродил у человечества жажду первооткрытий и вернул утраченные ценности, заставил заново уважать отвагу и самопожертвование. И все же... Да, у Амундсена честолюбие огромного накала, способное растопить даже вековые льды. Можно не сомневаться,